ради массы шушута. А теперь, молодой человек, вы должны хорошенько запомнить и сделать это своим девизом. С дядей Сэмом шутки плохи. Понятно? Теперь вам известно, какие наказания полагаются за шутки с дядей Сэмом. Пожалуй, это все, что я должен был сказать. Итак, завтра в 7 утра вы должны быть здесь как штык, чтобы принять на себя ответственность за мешок с почтой Соединенных Штатов. Этими словами завершилось чрезвычайно высокопарное обращение клутьевильского почтмейстера к юному Арману Варшету, которому было поручено доставлять почту из деревни на железнодорожную станцию, находившуюся на расстоянии 3 миль. Арман, или Шушут, как все предпочитали его называть, следуя креольской привычке давать прозвище, слушал этого человека с некоторым нетерпением, в отличие от сопровождавшего его негритянского мальчика. Сноска. Шушут. С французского «щущут» — «любимчик». Ребенок внимал каждому слову путанного наставления с глубочайшим уважением и благоговением. «Сколько вы будете получать, масса шушут?» — спросил он, когда ребята вдвоем пошли по деревенской улице, причем негритенок немного отставал. Паренек был очень черен и слегка кособок. Он едва доходил своему спутнику, чью одежду донашивал, до плеча. Впрочем, Шушут был высок для своих 16 лет и держался очень прямо. «Ну, я буду получать $30 в месяц. Ош, что ты на это скажешь? Лучше, чем мотыжить хлопок, верно?» И юноша с торжествующим оттенком в голосе рассмеялся. Однако Уош не смеялся. Он был слишком поражен важностью этих новых обязанностей, слишком ошеломлен видением внезапного богатства, которое, в его понимании, являли собой $30 в месяц. И к тому же отчетливо осознавал огромный груз ответственности, который несла с собой новая должность. Внушительное жалование закрепляло впечатление, произведенное словами почтмейстера. «Вы будете получать такие деньжищи? Ну и ну! Как думаете, что скажет мадам Варшет? С ней точно случится припадок, когда она это услышит». Однако, когда мать Шушута услышала о выпавшей сыну удаче, никакого припадка с ней не случилось. Правда, исхудалая белая рука, которую она положила на черные кудри юноши, слегка задрожала, и на утомленных глазах выступили слезы умиления. Ей казалось, что для ее мальчика, оставшегося без отца, с этим шагом начнутся лучшие времена. Они жили в самом конце маленькой французской деревушки, представлявшей собой два длинных ряда очень старых фахверковых домов по двум сторонам пыльной дороги. Их пристанищем был коттедж, такой маленький и неказистый, что его просто нельзя было именовать домом. Все были добры к мадам Варшет. Соседи забегали по утрам, чтобы помочь ей с работой. Она немного могла сделать сама. Частенько к ней заглядывал добрый пастырь, отец Антуан, чтобы посидеть с нею и невинно посплетничать. Сказать, что Уош любил мадам Варшет и ее сына, значит плохо владеть языком и не уметь подобрать название для беззаветной преданности. Он поклонялся женщине так, словно она уже была ангелом в раю. Шушут был чудесный юноша, его нельзя было не любить. Сердце его было столь же горячим и жизнерадостным, как лучи южного солнца. Если Шушут и отличало злополучное качество — забывчивость, вернее, беспечность, никому не хотелось осуждать за это юношу, ибо она казалась неотъемлемой частью его счастливой, беззаботной натуры. И зачем тогда нужен был этот преданный пес, Уош, как не для того, чтобы всегда следовать за массой Шушутом по пятам и большую часть времени служить его руками, ушами и глазами? Одной прекрасной весенней ночью Шушут, направляясь на станцию, ехал верхом по дороге, идущей вдоль реки. Громоздкая почтовая сумка, лежавшая перед ним на седле, была почти пуста, ведь клутьевильская почта в лучшем случае оказывалась скудной и маловажной. Но Шушут этого не знал. И вообще думал он не о почте. Его мысли занимало одно. Как приятна жизнь этой восхитительной весенней ночью. На дороге с равными промежутками стояли хижины. Света в них в этот поздний час по большей части не было. Но когда Шушут приблизился к одной из них, более вычурной, чем прочие, то услыхал звуки скрипки и увидел в окнах огни. Хижина находилась так далеко от дороги, что когда юноша продержал лошадь и вгляделся в темноту, то не сумел узнать танцующих, мелькавших в распахнутых дверях и окнах. Но ему было известно, что это танцы у Гролиона, разговоры о которых он слышал от парней всю неделю. Почему бы ему не зайти на минутку на порог и не перекинуться с танцующими парой слов? Шушут спешился, привязал лошадь к столбу изгороди и направился к дому. В длинном низком помещении с грубыми, почерневшими от копоти и времени потолочными балками толпились и стар, и млад. На высокой каменной полке горела единственная керосиновая лампа, да и то не слишком ярко. В дальнем углу, на помосте из досок, уложенных на две бочки из-под муки, сидел дядюшка Бен, который играл на визгливой скрипке и выкрикивал «Фигуры!» «А, вот и Шушут!» — крикнул кто-то. «Эй, Шушут!» «Как раз вовремя, приятель. Мисс Леонтине нужна пара». «Приглашайте ваших дам», — пробасил дядюшка Бен. И Шушут, изящно заложив одну руку за спину, другую протянул мисс Леонтине, отвесив ей глубокий поклон. Шушут был повсеместно известен как искусный танцор. В то мгновение, когда он ступил в круг, все присутствующие будто встрепенулись. Дядюшка Бен с удвоенной энергией затянул свое. «Внимание! Сперва вперед и назад!» Зрители придвинулись ближе к танцующим, чтобы поглазеть на замечательное зрелище в исполнении Шушута. Увидеть, как он тянет носок, как выполняет голубиное крыло, едва касаясь ногами пола. «Чтобы показывать па, нужен Шушут!» С чувством глубокого удовлетворения провозгласил Гролион, обращаясь ко всей аудитории. «Вы гляньте, гляньте на него! Говорю вам, старому Бену придется попотеть, если он хочет поспеть за Шушутом!» Похвалы и лесть неслись со всех сторон. Пока от словословий, которыми осыпали юношу, голова у него не начала кружиться под стать ногам. За окнами виднелись темные лица негров, их яркие глаза, жадно рассматривавшие происходящее внутри, сверкали. А громкий хохот смешивался со звуками музыки и разговоров, и без того оглушительными. Время летело быстро. В хижине было душно, но, кажется, никто не обращал на это внимания. Дядюшка Бен теперь выкрикивал фигуры нараспев. «Направо и налево по кругу. Поворачиваем!» Шушут с улыбкой повернулся к мисс Фелисии, стоявшей слева от него, и протянул ей руку, как вдруг до его слуха донеслось ничто иное, как долгий душераздирающий гудок локомотива. И прежде чем этот вой смолк, Шушута уже не было. Мисс Фелисия так и осталась стоять с протянутой рукой, остолбенев от изумления. Это гудел подъезжавший к станции поезд, а Шушут находился в целой миле от нее, если не больше. Юноша понимал, что опоздал, и не сумеет наверстать это расстояние. Но гудок был грубым напоминанием о том, что он забыл свои обязанности. Однако надо сделать все, что в его силах. Шушут бросился на дорогу, к тому месту, где оставил лошадь. Но лошадь исчезла, а вместе с ней и мешок с почтой Соединенных Штатов. На миг Шушут застыл, оглушенный ужасом. Затем в его голове молнией пронеслось видение, от которого его затошнило. Позор, которым он покрыл себя на этом ответственном посту, нищета, вновь ставшая его уделом, и дорогая матушка, вынужденная делить с ним и то, и другое. Юноша в отчаянии повернулся к нескольким неграм, которые последовали за ним, когда он, как безумный, выскочил из дома. «Кто видел мою лошадь? Скажите, что вы сделали с моей лошадью?» «Кто, по-вашему, умыкнул лошадь?» — буркнул Гюстав, угрюмого вида мулат. «Прежде всего, вы не имели права оставлять ее на дороге». «Сдается мне, я только что слыхал на дороге стук копыт. Верно, дядюшка Джейк?» — отважился подать голос второй. «Ничего я не слыхал. Совсем ничего. Только как этот пустобрех Бен дерет глотку, будто оглашенный». «Ребята!» — крикнул Шушут вне себя от волнения. «Достаньте мне лошадь! И быстро! Кто-нибудь! Мне нужна лошадь! Позарез! Я дам $2 первому, кто приведет мне лошадь!» Совсем рядом на участке, примыкавшем к хижине дядюшки Джейка, паслась его маленькая креольская лошадка, пощипывая по краям и под изгородью прохладную сырую траву. Негр привел ее к юноше. Ничего не сказав, Шушут одним прыжком очутился на спине животного. Ему не нужны были ни седло, ни уздечка, ведь в округе почти не было лошадей, которых не учили повиноваться простым движениям тела наездника. Вскочив на лошадь, юноша в неистовом порыве поддался вперед, наклонившись к самой гриве животного и коснувшись ее щекой. Он выкрикнул «Хей!», и лошадь, словно охваченная внезапным безумием, тотчас сорвалась с места, окутав изумленных чернокожих облаком пыли. Что за дикая скачка это была? С одной стороны находился берег реки, местами крутой и обрывистой, с другой непрерывно тянулись заборы, то ровные ряды аккуратного штакетника, то коварная колючая проволока, местами зигзагообразная изгородь. Ночь была темная, лишь звезды испускали слабый свет. Не было слышно ни звука, кроме дробного перестука копыт по твердому проселку, тяжелого дыхания животного и лихорадочного «хей-хей», которое издавал юноша, когда ему казалось, будто скорость снижается. Время от времени из темноты выскакивала бродячая собака, лаяла и бросалась в бесплодную погоню. На дорогу, негодница!» — задохнулся Шушут, потому что лошадь в дикой скачке опасно приблизилась к обрыву над рекой, так, что под ее летящими копытами осыпался берег. Лишь отчаянным рывком в сторону животное спасло себя и всадника от падения в воду. Шушут едва ли понимал, куда он так исступленно стремится. Им просто что-то двигало, то ли страх, то ли надежда, то ли безысходность. Он мчался на станцию, ибо ему, разумеется, казалось, что это первое, что необходимо предпринять. Оставалась слабая надежда, что его собственная лошадь сорвалась с привязи и добровольно убежала туда. Но эту надежду почти уничтожила уверенность в обратном, охватившая его в тот момент, когда он увидел среди собравшихся рядом с домом Гролиона негров-вора Гюстава. «Хей! Хей, негодница!» Впереди замелькали огни железнодорожной станции, и бешеная скачка Шушута подошла к концу. Подъехав к станции, Шушут с внезапной странной безучастностью придержал лошадь. На его пути появилась низкая изгородь. Еще недавно юноша преодолел бы ее одним махом, ведь для негодницы это не представляло трудности. А теперь он легким галопом добрался до ее конца, чтобы проехать через находившиеся там ворота. По мере приближения к станции мужество его слабело, и сердце падало. Он спешился и, держа лошадь за гриву, с некоторым трепетом подошел к молодому начальнику станции, который осматривал какой-то груз, сложенный у путей. «Мистер Хадсон», — запинаясь, пробормотал Шушут, «вы не видали где-нибудь поблизости мою лошадь и мешок с почтой?» «Ваша лошадь в безопасности, в лесу, Шушут. Почтовый мешок уже на пути в Новый Орлеан». «Слава богу!» — выдохнул юноша. «Но этот ваш бедный чернокожий дурачок, похоже, порешил себя». «Уош? О, мистер Хадсон, что? Что с Уошем?» «Мальчишка там, внутри, на моем матрасе. Он ранен, и ранен тяжело. Вот в чем штука. Видите ли, прибыл скорый в 10:45». А он почти не стоит, состав как раз отправлялся. И тут, господи помилуй, на всех парах примчался этот ваш парнишка. Точно за ним гнался сам нечистый. Вы же знаете, как раскочегаривается 22-й. А этот бесенок скакал чуть не под колесами. Я закричал на него. Мне невдомек было, что он задумал. И разрази меня гром, если он не забросил почтовую сумку аккурат в вагон. Куда там до него Буффало Биллу? Потом искра шарахнулась, и Оша отбросила от борта, как резиновый мячик. И он валялся в канаве, пока мы не занесли его внутрь. Я телеграфировал доктору Кэмпбеллу, чтобы он приехал на 14-м и сделал для малого все, что в его силах. Хадсон рассказывал удрученному юноше об этих событиях, пока они шли к дому. Внутри на низком топчине лежал, тяжело дыша, маленький негритенок. В преддверии смерти его черное лицо осунулось и посерело. После того, как его уложили на постель, он желал одного, чтобы никто больше к нему не прикасался. Несколько собравшихся в комнате мужчин и цветных женщин смотрели на него с жалостью, смешанной с любопытством. Когда Уош увидел Шашута, он закрыл глаза, и по его маленькому тельцу пробежала дрожь. Окружающие решили, что он умер. Задыхающийся Шушут опустился рядом с мальчиком на колени и взял его за руку. «О, Уош! Уош! Зачем ты это сделал? Что тебя побудило? Уош!» «Масса, Шушут!» — прошептал несчастный так тихо, что никто, кроме его друга, не смог его расслышать. «Я шел по большаку мимо дома массы Гролиона и увидел, что рядом привязана искра с почтой. У меня не было ни минуты, клянусь, масса Шушут, ни минуты, чтобы сбегать за вами. Почему голова так кружится?» «Неважно, Ош, молчи, не надо говорить», — умолял его Шушут. «Вы не сердитесь, масса Шушут?» В ответ юноша лишь сжал ему руку. Не было ни минуты, вот я и вскочил на искру. Я никогда так не мчался. Я поскакал рядом с поездом и бросил мешок. Заметил, что попал, а дальше, кроме удара, ничего не помню до той минуты, пока не увидал, как вы скачете сюда по дороге. Может, мадам Арман знает, — пробормотал он еле слышно, — как сделать, чтобы голова так не кружилась. Мне непременно надо поправиться, потому что кто же еще присмотрит за Массой Шушутом?